Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, як ставіцца Владзімір Пуцін да эканамічнай інтэграцыі з Беларусью. Владзімір Пуцін падчас адказаў на пытанне пракаментаваў эканамічнае дачыненне з Беларусью. На чыю карысць кампраміс па нафце? Наколькі важны расійскі рынак для беларускай прадукцыі? Якія перспектывы эканамічнай інтэграцыі дзвюх краін? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў з Менску і намеснік дэкана факультэта сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі дзяржаўнага ўніверсітэта вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Паводле Пуціна, з-за нафтавага пагаднення Расія траціць, а Беларусь набывае 2,3 мільярда даляраў. Навошта Расія зноў вяртаецца да субсідыі беларускай эканомікі? Спадар Суздальцаў. Да, действительно, сейчас после 2009 декабря 2010 года в Москве Белоруссия подтвердила свое стремление к вхождению в единое экономическое пространство. Но надо учитывать то, что единое экономическое пространство формируется из трех государств, два из которых являются крупными поставщиками энергоносителей на мировой рынок. А Беларусь является только транзитером и потребителем этих энергоносителей. Поэтому вот эта уступка 2,5 миллиарда долларов, она связана с допуском Беларуси к ценам на нефть российскую, по внутреннероссийским ценам, то есть беспошлинная нефть, связано с тем, что Беларусь вошла, или сейчас в процессе вхождения, в единое экономическое пространство. Естественно, это повторяет ситуацию с конца 90-х годов, когда проходила знаменитая интеграция между Россией и Беларусью в рамках союзного государства, и тогда тоже Беларусь получала доступ к беспошлинной российской нефти. Но есть здесь нюанс. Будет экспортная пошлина, если Беларусь эту нефть начнет перерабатывать, продавать на мировом рынке, и выясняется механизм передачи этих платежей в российский бюджет. То есть здесь нет полной кальки от негативного опыта 90-х годов. Выгодно ли это России? Практически нет. Стратегически Россия пытается сломить ситуацию в Беларуси в плане того, что белорусская экономика не формирована и с ней очень тяжело экономически интегрироваться. Сломить прям интеграции. Я думаю, это не получится, потому что Лукашенко имеет огромный опыт заморачивания какие-то проблемы, невыполнения соглашений. И я думаю, через какой-то период Россия вернется к старой тактике быстрого ограничения допуска белорусского потребителей беспошлинной нефти и закроет свои поставки беспошлинной нефти. Это будет, скорее всего, в 2012 году. То бок атрымоўваецца, что за того, что Беларусь пагадзілася далучыцца да адзінай эканамічнай прасторы, Расія зноў гатовая пачаць субсідыі беларускай эканомікі. Гаспадар Злотнікаў, што вы думаеце на гэты конт? Па-першае, Расія не звяртаецца да субсідыяў беларускай эканомікі, а яна працягвае гэтыя субсідыі. Гэтая субсідыя, гэта субсідыя на спажыванне нафты, якая ідзе на собственныя патрэбы Беларусі. Яна і ў гэтым годзе ёсць, і ў наступным таксама будзе. Так што Беларусь дадатковай субсідыі ў параўнанні з гэтым годам не атрымае. Атрымае толькі каля 300 мільёнаў па той часткі сваёй нефці, па якой ёсць магчымасць прадаць гэту нафту без звяртання мытных пошлін у расійскі бюджэт, а замясціць гэтую сваю нафту расійскай нафтай. Вось каля 300 мільёнаў даляраў гэта дадатковая субсідія ў 2011 годзе, якая будзе тут па нафце. Яна брала гэтыя пошліны пры увозе нафты расійскай у Беларусь і будзе браць у другой форме тую ж самую велічыню, і гэта не субсідыі. Спадар Суздальцаў, як вы бачыце гэтую сітуацыю? Ці сапраўды павялічваюцца даходы Беларусі і страты расійскага бюджэту вось за гэтага нафтавага рашэння? Вот эти 2,5 миллиарда долларов, которые Россия теряет из-за допуска белорусов в внутрироссийские цены на нефть, это, конечно, официально объявлено, и Путин это, в принципе, подтвердил, это своего рода плата России за интеграцию. За интеграцию в рамках тройки. Назарбаев, председательство, сказал, что Россия несет большие расходы для того, чтобы проект заработал. То есть здесь вопрос не только российский, но вопрос еще и Казахстан. Белоруссия слабое звено в этой интеграции. Это раз. Во-вторых, расчет на чем сделан? Белоруссия утверждает, что внутренний белорусский рынок 8 миллионов тонн нефтепродуктов. То есть это расчет, в общем, 6,3 и бросилось в России. На самом деле, конечно, если Кибель подсчитывали, не более 5 миллионов тонн является внутренний белорусский рынок. То есть белорусская страна не пытается слукавить. Конечно, я считаю, что уже сам факт наличия определенной дотации позволит белорусским властям найти массу лазей для того, чтобы попытаться получить больше доходов из России и вытянуть из нее больше денег. Поэтому это, сказать, решение очень негативно. Еще очень негативно то, что в моем глубоком убеждении и опыт работы с Лукашенко в России показал, что договариваться с ним бесполезно. Поэтому надежды российского руководства на то, что Лукашенко удастся как-то все-таки через 16 лет как-то интегрировать, по-моему, иллюзорны. Господин Разлотников, Крыласко, что вы можете прокомментовать? На нафте российский бюджет страчивает 2,3 миллиарда долларов. Тут я погоджаюсь с Сульдесовым, але добавлю так еще раз, что и в 2010 году российский бюджет также страчивал эти гроши. Мы не можем зараз эту нафту спожить всю для своей вытворчести. Тому Русь, она будет эту нафту перепрацовывать для экспорта нафтопродуктов. Нафтопродукты, выпрацеванные из этих 16 миллионов тонн, будут обкладываться мытной пошлиной. И это мы мытная пошлина будет крыху ниже за экспорт нафты, але на наших нафтоперепрацовывающих предприятиях выход светлых нафтопродуктов, которые мы экспортуем на Запад, за одной тонны нафты 650 килограмм этих нафтопродуктов. Каб отримать одну тонну нафтопродуктов, потребно 10-3 тонны нафты. То бок нельга лічыць, что за одной тонны нафты атрымоўваецца одна тонна нафтопродуктов. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястоўна. Коротко. По-белорусску. С вашим уделом. От 6 до 8 раніцы. От 6 вечера до полночи в эфиры. Заўсёды у интернете. Свобода.орг. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як ставится Владимир Путин до экономичной интеграции с Беларусью». А, господа Разлотников, вот такое пытание. Путин кажет, что наступным годом Россия будет поставлять Беларуси 21-22 миллиона тонн сырой нафты. Але ж мы ведаем, что подписано погоднение с Венесуэлой, якая повинна наступным годом так само поставлять у Беларусь 10 миллионов тонн нафты. Але белорусские нафтоперепрацовывающие заводы 21-22 миллиона, это все, больше они перепрацовать не могут. Тому альбо Россия будет поставлять меньше нафты, это значит, эта личба еще поменьшится, альбо доведется сокращать венесуэльскую нафту. Так, на самой справе так. Потому что россияне тлумачат так ситуацию, что коли будет венесуэльская нафта, то на той объем, який будет поступать из Венесуэлы, Россия будет скорочать поставки нафты в Беларусь. Вы кажете, что это 2,3 миллиарда долларов, это плата за сгоду Беларуси на интеграцию. А есть интеграция? Все соправды, один экономичная простора, это есть реальная интеграция. Все это миф к шталту СНД. А вы что дотычется экономичной интеграции, то один экономичная простора, это такая зараз новая форма, якая ранее не основала. У подручниках там было, что там зона свободного Англии, там был мытный союз, там был один рынок, а потом уже был экономический союз. А зараз это не экономичный союз, а один экономичная простора. И вот формат этой один экономичной просторы, и он так и не заданный со светным опытом внешнегандлевых относин, экономичных относин, но это зараз выпрацовывается. А який выпрацует формат, так и будет. Будут там мытные пошлины для Беларуси, для понафтить, не будут. Господин Сузальцев. И экономическое пространство – это все-таки фактически общий рынок. И мы привлекаем такую ситуацию, чтобы даже подписав, ратифицировав все соглашения по экономическому пространству, чтобы Лукашенко хотел бы себе в длинный лад несколько лет для того, чтобы ввести в действие. Но доступ к российской нити успешно получит с 1 числа. Эти вопросы тоже требуют более серьезного уточнения. Здесь такой весь расчет на то, что Москва все-таки искушена, как правило, свободу Лукашенко, она постарается максимально его маневры ограничить. Но есть одна проблема. Россия традиционно очень верно относится к договорам, соглашениям, старается их стать исполнять. Лукашенко подписывает на все, что угодно, хоть полет на Луне, но он исполняет только то, что ему выгодно. Путин означил, что Беларусь поставляет на российский рынок 70-90% всего экспорта своей сельгазпродукции и 40% машинобудовничей продукции. Тубок стабильный российский рынок – это питание выживания для белорусской экономики. Титак, господа Злотников. Да гэтага часу так яно і было. Але ўжо некалькі гадоў там, гадоў 5 або 6 таму назад, я напісаў артыкул, які называўся «Беларускія тавары на расійскім рынку не будуць патрэбны». І мы бачым, што яшчэ да сусветнага крызісу экспарт беларускіх тавараў, такіх як беларускія грузавікі, маторы, тэлевізары, і гэты экспарт скарачаўся ўжо ў першым пагодзе 2008 года, калі крызіс яшчэ не закрануў Беларусь, ну, ў параўнанні з 2007 годам. І зараз вось расійскія маркетолагі таксама пішуць, што праз 3-4 гады, напрыклад, па малочным прадуктам і мясным прадуктам, гэты рынак будзе задаволены прадукцыяй расійскіх вытворцаў. І зараз ніхто не чакае, што праз 3-4 гады беларускія малочныя тавары ў Расіі не спатрэбяцца, але гэта справа гэтаму ідзе. Таму што не толькі там развіваюцца тыя вытворчасці, якія ёсць у Беларусі, і Беларусь зараз становіцца не дапаўняючай эканомікай для расійскай эканомікі, а канкурыруючай эканомікай. Гэта вось тое, што адбываецца ў апошнія гады, і гэта значыць, што чым далей, тым больш будуць скарачаць магчымасці беларускіх вытворцаў на расійскіх рынках. Мы ведаем, напрыклад, што ідзе размова аб будаўніцтве самага буйнага ў свеце завода па вытворчасці магутных самасвалаў, які будзе строіцца японцамі ў Расіі, і гэта значыць, што можа нашы белазы не будуць мець попыту на расійскім рынку, не толькі на расійскім рынку. Таму што Расія стала багацей, і расійскія спажыўцы ўжо не шукаюць той тавар, які можа не такой ўжо добрай якасці, але танны тавар. І гэта адбылося вось і па халадзільнікам, і па тэлевізарам, і па маторам, яны ўжо шукаюць той тавар, які якасны, хай ён і будзе і больш даражэйшы. Расійскі рынак гэта рынак для нашай перапрацоўчай вытворчасці, для нашага машынабудавання, для лёгкай прамысловасці, для харчовай прамысловасці скарачаюцца магчымасці нашых вытворцаў на расійскіх рынках. І ўдалей гэта будзе яшчэ больш цяжка для нашых прадпрыемстваў там збываць сваю прадукцыю. Велічына субсідій для сельскагаспадарчых вытворцаў у Беларусі значна большая, чым гэтая велічына ў Расіі і Казахстану. Ну, калі ад усіх затрат на вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі ў Беларусі стварае больш 50% затрат на гэту прадукцыю, а ў Казахстане і ў Расіі 10-15-18%. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як ставится Владимир Путин до экономичной интеграции с Беларусью». У передачи удельничали экономист Леонид Злотников из Минска и наместник декана факультета усусветной экономики и усусветной политики Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.